Дом в 100 этажей. Глава 1. Про синий бант. Вам, наверное, интересно узнать, откуда у меня такая шишка на лбу. Она теперь не такая большая, как раньше, но вам, наверное, все равно интересно. Мне, например, это было бы здорово интересно. Поэтому я думаю, что и вам. Если так, то я вам расскажу. И почему шишка, и про всю мою жизнь за эту неделю. Во-первых, у меня есть папа и мама. Папу я зову Гриша, а маму просто мама. Только Гриша просто геолог, а мама — повар-геолог. Они вместе всегда уезжают, каждый год уезжают на несколько месяцев. Я очень без них скучаю, но вовсе не расстраиваюсь, когда они едут искать полезные ископаемые, потому что я без них отдыхаю. Уж очень они меня любят. Они меня одевают во все самое лучшее, дарят мне всегда целые кучи игрушек и следят за моим поведением. Не говори этого, не делай того, не сиди так, не замочи ноги, не пой на улице, не спи на левом боку, не соси палец, не пускай стрелки в окно. В общем, я без них отдыхаю. А когда отдохну, тут-то они и приезжают. Мама такая красивая всегда, до неузнаваемости. Ну, просто самое красивое. Это, конечно, ее дело. Если хочет быть поваром, пусть будет поваром. Но вообще она такая красавица, что прямо как эти кинозвезды. Даже покрасивее. Только Кларушка с ней и может сравниться. Кларушка — это наша учительница по пению в школе. На уроках мы, конечно, называем ее по имени-отчеству, а когда без нее про нее говорим — то просто Кларушка. Все ее у нас любят, а я так просто от нее без ума. Она такая молоденькая-молоденькая и такая красивая. Если бы эти кинозвезды ее увидели, да еще когда она поет, они бы поумирали от зависти. Ой, как она поет! Сразу видно, что любит это дело больше всего на свете. И я люблю. Особенно я на улице петь люблю. Всегда пою. Даже если какие-нибудь неприятности. Запою, и сразу все по-другому, будто все хорошо. Только Гриша с мамой мне петь на улице не велят, следят за моим поведением. Теперь во-вторых. Хотя лучше всего просто без вторых и во-первых. Так вот, кроме Гриши и мамы, была у меня еще сестренка. Звали ее Катька, и когда мне было 7 лет, ей было целых 14. И вот однажды случилось, знаете что? Пришли к нам какие-то тети и дяди и стали Катьку обнимать, целовать, плакать стали. И Катька вдруг стала плакать. А потом и Гриша с мамой заплакали, и мне захотелось. Просто стоим и все плачем. Потом мне сказали, что дядя-то и тетя — Катькины папа и мама. Она у них войну пропала, а Гриша с мамой ее взяли и сделали своей дочкой. Мне об этом раньше не говорили, чтобы Катька от меня не узнала, что она приемная. Зачем ей об этом знать? Она ведь все равно как родная. Вот и уехала от нас Катька. Знаете, как все плакали. Потом все-таки перестали. Теперь Катька на юге живет, где-то в степи, в колхозе, с мамой и с папой. Они к нам иногда в гости приезжают, а мы к ним. Только, по правде говоря, меня туда ни разу не брали. Не помню уж почему. И еще у меня есть дядя, мамин брат, с нами живет. Только вы не думайте, что он такой уж дядя совсем настоящий. Для меня он просто Павка, Павлик. Я его иногда Павличек зову. Мы с ним здорово дружим, хотя мне нет еще 10 лет, а ему 22. Вообще-то Павка не такой уж большой, а все-таки большой. Он уже в армии служил. Когда вернулся, стал работать в каком-то комбинате. Там щетки делали. Всякие. Зубные, пол натирать, для подметания, всякие. Ерунда, в общем. Конечно, щетки нужны, и без них жизнь была бы просто трудной. Но мне не нравилось, что Павка щетки делает. Позор для дяди. Да и ему это щеточное дело скоро надоело. Видно, здорово оно ему надоело, если он даже вилку щеткой называть стал. В общем, он оттуда ушел и стал шофером. И сейчас он шофер. Это дело ему очень нравится. Он еще в армии был шофером. И мне даже непонятно, зачем он сначала за щетки взялся. Так вот, если бы не Павка, никакой шишки на лбу у меня не было бы. Да и вообще мне не о чем было бы вам рассказывать. В то утро Павка разбудил меня рано-рано, часов 6, хотя летние каникулы уже начались. «Вставай», — говорит, — «надо тебя в порядок привести. Смотри, пока я буду в поездке, думай об отличном поведении. Сейчас будем тебе бант повязывать синий». Как только он это сказал, кончилось мое терпение. Я бряк на пол и... Ой, что же это я, вот это да. Вот это у меня память. Совсем я вам забыла сказать, что я ведь девочка. Болтала-болтала, а про это забыла. Ну, конечно. Зовут меня Светка, а фамилия моя Мухина. И учусь я во 2-м Б. В 3-й уже перешла. Я самая маленькая в классе. По росту, конечно. Только все равно меня первую замечают. Из-за банта. Бант у меня надо всеми торчит. Огромный. Это Павка виноват. Я об этом еще расскажу. Про то, в чем он виноват. У нас, знаете, какие прозвища в классе дают? Разные. Даже представить себе трудно. Вот меня, например, легче всего Мухой звать. Потому что у меня фамилия такая, и потому что я ростом маленькая. Но меня все равно по-другому зовут. Светка-конфетка. А самый мой большой враг — Вовка Тузов, Тузик. Он самый сильный в классе и больше всех меня дразнит. Он в нашем доме живет. Злой человек.